Глава 8. Два Лю смеются под одеялом. Фердинанд устроил мальчиков на кровати в спальне рядом с собственной. Раньше это была спальня Генриетты, но с тех пор он там все поменял. Постельные принадлежности, обои и даже интерьер. Раз уж Шаролан обожал коллекцию фарфоровых безделушек его матери, Фердинанд ему ее подарил, а на ее месте повесило разложил поделки Людовика и Люсьена, начиная с детского сада. Рисунки, картинки, бусы из раскрашенных макарон, фигурки из соленого теста, рулоны туалетной бумаги с изображениями Деда Мороза и так далее. Получилось куда красивее. Он оставил дверь в соседнюю спальню открытой на случай, если дети ночью проснутся. Людо, уставший после велосипедной прогулки, уснул первым. Малыш Лю лежал рядом с открытыми глазами. Он прижимал к себе малыша Шамало. В конце концов он ткнул локтем брата и, думая, что шепчет, заговорил в полный голос. «Ты спишь?» «Знаешь, Людо, я так думаю, что точно не люблю папу совсем. А ты?» «Да, я тоже». После паузы Людо добавляет. «Он отстой». «Это же грубое слово, да?» Малыш Лю в восторге. «А что оно значит?» «Что он никуда не годится». «Тогда точно, так и есть, папа. Полный отстой». Они забираются под одеяло, чтобы прыснуть со смеху, а малыш Шамало пользуется этим, чтобы сбежать. Из своей спальни Фердинанд все слышит и не посмел вмешаться. С одной стороны, он думает, что должен бы, а с другой, он же мог и не слышать, так что он улыбается. Говорит себе, что теперешние дети очень дерзкие, но он уже не помнит, что сам думал в их возрасте. Если бы вспомнил, было бы интересно сравнить. Он пытается. Ничего не всплывает. Малыш Шамало прижимается к нему. В конце концов, Фердинанд засыпает под мурлыканье в ухе. Это не располагает к размышлениям.